Управление санаториями и домами отдыха продает курортные путевки на 41-й год в Кисловодский санаторий. Вновь выстроенный, хорошо оборудованный и оснащенный всеми лечебно-диагностическими установками. Путевки имеются с июня по декабрь 41-го года. Стоимость 26-дневной путевки – 830 рублей. Москва, Неглинная, второй этаж, комната 28. Выступление по радио заместителя председателя Совета народных комиссаров Союза СССР, министра иностранных дел, товарища Молотова. Митинг на станкозаводе имени Орджоникидзе, на заводе «Калибр», на фабрике «Дукат», на заводе «Компрессор». Также голос советской интеллигенции. Чаплыгин, Вернадский, Хлопин, Манандян, Образцов, Маслов, Ротштейн, Каштаянц, академики. Премьера «Ромео и Джульетты» в филиале Большого театра, опера Шарля Гуно. Переполнившая зал публика горячо принимала исполнителей главных ролей, лауреатов Сталинской премии народную артистку Барсову и заслуженного артиста РСФСР Лемешева. «Даже не верится, что так все было», — плачет Таня. «Погоди», — просит Зотов, — «дай Сереже с Валей проститься». «Сережка, Сережа, я тебя люблю. Сережа, не молчи. Что читать? Сводку? Сейчас, Сереженька». Сводка главного командования Красной Армии за 22 июня 41 года. С рассветом 22 июня 41 года регулярные войска германской армии атаковали наши пограничные части от Балтийского до Черного моря и в течение первой половины дня сдерживались ими. Со второй половины дня германские войска встретились с передовыми частями полевых войск Красной армии. После ожесточенных боев противник был отбит с большими потерями. Только в Гродненском и Криспинопольском направлении противнику удалось достичь незначительных тактических успехов и занять местечки Гальвары, Стоянов, Цихановец. За правое дело, за Родину, честь и свободу советский народ ответит двойным сокрушительным ударом за неслыханное вероломное нападение врага. «Проклятые, — говорит Таня, — Богом и людьми проклятые. Всю нашу любовь, всю жизнь, кровососы!» «Не надо, Таня!» «Я буду ждать у ворот! У ворот, Сережа!» Далее. Указ Президиума Верховного Совета СССР о мобилизации военно обязанных по Ленинградскому, Прибалтийскому особому, Западному особому, Киевскому особому, Одесскому, Харьковскому, Орловскому, Московскому, Архангельскому, Уральскому, Сибирскому, Приволжскому, Северокавказскому и Закавказскому военным округам. Далее. Были проведены митинги в Большом театре, на заводе «Электропровод», на заводе имени Молотова, митинг полярников, в депо дороги имени Дзержинского, митинг писателей Москвы. Далее, далее. Валька убежала давно. «Дед, — говорит Зотов, — послушай. 2 июля 41 года в 14 часов дня на заседании Московского юридического института Герцена 11 состоится публичная защита диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук Г. И. Федоткиной на тему «Роль правовых идей во время крестьянской войны в Германии в 1524-1525 годах». «Дед, — говорит Зотов, — смех сквозь слезы. Дед, когда по Нострадамусу конец света?» «В 43-м году, в день Иоанна Крестителя. Через 2 года». «Ни хрена», — говорит Зотов. «Ни хрена. Состоится защита». «Не победили они тогда в Германии», — сказал дед. «Вот теперь сказывается». Потом вечер, дымный и кровавый. У ворот стояли все Зотовы и Вальк с матерью. Сережкина колонна по переулку проедет, он так узнал. Грузовики загудели, колонна вниз по переулку пошла. Вальк с тротуара кинулась, последняя машина остановилась, Серега соскочил. Стали все его обнимать, никто, кроме Клавдии, не плакал. Из машины кричат: «Пора!» Дед Клавдию увел, Серега сына поцеловал. Зотов говорит: «За семью не бойся, пропасть не дадим». Он кивнул. Посмотрели они с Валькой друг на друга, и та ему на шею кинулась. «А мне что делать, Сережа? Мне?» «Живи». Оторвал от себя ее руки и в машину лезет. А с машины: «Не забывайте! До свидания! Не забывайте!»